Хо-хо-хо. Соглашающееся отношение Чжубо также улучшило настроение Чен Бюаня. «Молодой лорд, я надеюсь, вы знаете о нашей нынешней ситуации здесь. Временно нам будет трудно покинуть деревню, но нам необходимы определенные предметы. Интересно, можем ли мы обратиться за помощью к молодому лорду, чтобы собрать эти вещи и отправить их сюда к нам? Ох, это совсем не сложно. Конечно, господин Чен, просто дайте нам список того, что вам необходимо, и я сделаю так, чтобы кто-нибудь собрал их для вас. Никаких проблем. Что бы они ни попросили, Чжубо хотел, чтобы они обратились к нему за помощью. Чем больше помощи он им окажет, тем теснее будет связь между ними. И это еще больше укрепит их деловые отношения. У нас уже есть список. Тогда мы передадим его и побеспокоим вас. Нет проблем, господин Чен, это будет нам в удовольствие. Папа, ты и молодой лорд продолжайте болтать. Я хочу попросить трактирщика Чжу об услуге. Чен Сяся прервала их разговор, но ее слова пробудили любопытство Чжубо, заставившее его спросить. «Мисс Чен, мне любопытно, о какой услуге вы хотите попросить у трактирщика Чжу? Это может прозвучать глупо, молодой лорд. Недавно мы приняли нескольких детей из деревни к себе, чтобы они помогли нам с домашними делами. Я подумал о том, чтобы попросить трактирщика Чжу дать им несколько советов». Ох, Чжубо приостановился на мгновение, а затем мгновенно понял, что она имела в виду. В течение последних нескольких часов он заметил, что помощницы семьи Чен не соблюдали правила и нормы поведения. Он прекрасно понимал, что семья только начала взлетать, и пока не могла сравниться с устоявшимися семьями. Естественно, чтобы управлять большой семьей, нужны правила. Нельзя просто позволить слугам вести себя свободно. Он, будучи молодым господином, очень хорошо знал об этом. Он задумался об этом на минуту, понимая ситуацию, в которой находилась семья Чен. На данном этапе было действительно лучше, чтобы семья Чен приняла всех жителей деревни. Но он мог видеть, как было сложно, когда дело доходило до установления власти. Он не мог не сказать: «Мисс Чен, естественно, трактирщик Чжу может помочь вам, но я также могу отправить вам особого человека, который поможет вам в решении этих вопросов. Конечно, когда он больше вам не понадобится, вы сможете отправить его обратно в любое время». Это Чен Сяся немного поколебалась, а затем кивнула. Она посмотрела на троицу, стоящую за Чжубо. Честно говоря, она думала о трактирщике Чжу. В конце концов, он был первым человеком, с которым она работала, и он не казался ей обманщиком. «Знаю, что не к месту, но пускай будет. Пример, схема традиционного китайского дома, расширенная версия такого дома, современная модель такого дома. Более подробно здесь». Глава 97. Чжубо проследил за ее взглядом и не смог удержаться от смеха. Похоже, мисс Чен уже настроилась на трактирщика Чжу. «Хорошо, в таком случае, давайте просто позволим трактирщику Чжу остаться. Управляющий Бай может взять на себя управление гостиницей Лай Юэ. Когда трактирщик Чжу вернется, он заменит управляющего Бай». «Да, молодой лорд». Двое упомянутых ответили сразу же. Трактирщик Чжу выглядел очень счастливым. Было видно, что он был взволнован этим новым заданием. Взгляд управляющего Бай не сильно изменился, но в его глазах мелькнул след разочарования. Он попытался скрыть его, как только мог, но Чен Сяся все еще заметила его. Чен Сяся не была слишком против управляющего Бай. Он был мягким и размеренным человеком, однако, по сравнению с трактирщиком Чжу, ему не хватало немного сострадания и большей сосредоточенности. Поэтому она предпочла трактирщика Чжу. После того, как это было улажено, Чен Сяся подумала о кое-чем другом. Она оглянулась на богатого человека и наполнилась надеждой. Чжубо почувствовал себя очень неловко под ее взглядом. Ему показалось, что он стал жертвой. Это казалось нелепым, но он действительно так себя чувствовал. Учитывая его статус, очень немногие смели смотреть на него так. Естественно, он не почувствовал от нее никакой злобы, но ему стало любопытно. С горькой улыбкой он сказал: «Мисс Чен, если есть что-нибудь еще, поделитесь. Если это что-то, что я могу сделать, я сделаю все возможное, чтобы помочь». «Ну так что, хорошо, вы сказали это». Она не ожидала, что он будет таким щедрым. Это было равносильно тому, что ей передали незаполненный чек, и она могла вписать любую сумму, которую пожелает. «Буду ли я оговариваться перед мисс Чен?» «Конечно, были причины, по которым Чжубо осмеливался быть таким соглашающимся. Независимо от того, что это было в этом мире, у него, скорее всего, будут некоторые запасы этого в его распоряжении. В конце концов, он был прозван невидимым магнатом не без причины. Чен Сяся была очень довольна большой уверенностью в его ответе. Она счастливо кивнула и сказала: «Прекрасно, тогда я не буду ходить вокруг да около. Мне нужны драгоценные травы, фруктовые деревья, либо заколдованные камни, а также злобные звери. Я бы хотела собрать эти предметы, чем больше видов, тем лучше. Что касается количества, мне не нужно много, трех или около того будет достаточно. Интересно, сможет ли молодой лорд помочь нам собрать эти вещи? Мисс Чен, нужны эти вещи?» Чжубо даже за миллион лет не ожидал бы, что это будет ее просьбой. Чен Сяся небрежно кивнула ему: «Да, это то, что мне необходимо. Интересно, сможет ли молодой лорд помочь?» «Да не вопрос. Я организую людей для их отправки. Естественно, некоторые предметы сначала придется получить в свои руки. Тогда мы доставим их отдельно. С этим все будет в порядке, мисс Чен. Я это понимаю, молодой лорд. Что касается трав и фруктовых деревьев, в идеале я бы предпочла живые образцы. Конечно, семена также подойдут. Будьте уверены, независимо от того, сколько вы сможете доставить нам, мы будем готовы предложить вам скидку в нашей сделке». «Хорошо, я верю вам, мисс Чен». Чжубо с радостью согласился на это. Все, что ему нужно было сделать, это отдать приказ работающим на него людям проследить за вещами, которые просила Чен Сяся. Ему было нечего терять. Он хотел бы иметь как можно больше таких сделок. «Господин Чен, раз уж мы планируем долгосрочную сделку, почему бы нам не установить цену заранее? Кажется, мы недоплатили семье Чен в течение последних двух сделок. Мы извиняемся за это». Несмотря на то, что он сказал, что извиняется, судя по его виду, было похоже, что он совершенно не чувствовал себя извиняющимся. Чен Сяся не могла не покачать головой. Все торговцы хитрюги. Чем больше прибыль, тем лучше. Кто когда-либо почувствует себя виноватым из-за сделки? Глава 98. Естественно, Чен Биюань понял, что Чжубо был просто вежлив. Он не позволил этому беспокоить его. Бросив взгляд на свою дочь, стоящую неподалеку, он мягко проговорил: «Сяся может принять решение в отношении цены. Вы можете пообщаться с ней по этому поводу». Чен Сяся ясно понимала, что сейчас самое время для торговли. Она вытащила список цен, который подготовила заранее. Пододвинув его к Чжубо, она улыбнулась: «Молодой лорд, пожалуйста, посмотрите. Мисс Чен так хорошо подготовилась. Позвольте мне взглянуть». Когда взял список цен, его взгляд стал серьезнее. Он внимательно осмотрел его сверху донизу. Некоторое время спустя он поднял голову и горько улыбнулся: «Мисс Чен, разве эта цена не слишком высока? Видите ли, нам все еще нужно отправлять сюда людей для перевозки товаров отсюда. С нашей стороны много накладных расходов. С такими ценами мы не будем зарабатывать деньги». «Молодой лорд, я уверена, вы понимаете концепцию низкой прибыли, но большого объема продаж. Что касается стоимости перевозки, молодой лорд, вы пытаетесь меня запугать, потому как я молода и наивна. Все знают, что у таких богачей, как вы, есть различные виды средств, такие как пространственные мешочки, пространственные браслеты либо же пространственные кольца. У вас есть практически неограниченные запасы этого, транспортные расходы для вас совершенно не проблема. Конечно, вы шутите». Чен Сяся указала на все это в упор, отчего Чжубо улыбнулся с легким смущением. В конце концов, он привык к деловым переговорам, где были естественными попытки снизить цену до минимально возможного уровня. «Мисс Чен, вы не ошиблись, но нам все еще необходим капитал. Особенно, когда речь идет о духовных животных. Мы будем перевозить их в больших количествах, поэтому у нас должно быть достаточно духовной воды и духовной еды, чтобы обеспечить их. И мы должны будем купить все это у вас. Так мы потеряем слишком много денег», — сказал Чжубо с фальшивой беспомощностью. Чен Сяся не затронули его слова. Улыбнувшись, она сказала: «Ох, я уверена, что для кого-то вроде молодого лорда не составит труда выяснить, как решить проблему стоимости. Я права, молодой лорд? Ах, почему у меня такое ощущение, что мисс Чен лучше в деловых переговорах, нежели я? Это действительно». Прежде чем закончил свое предложение, он снова взглянул на список цен. Чтобы быть честным, перечисленные ею цены не были абсолютно неприемлемыми. Просто в его сфере деятельности было привычно торговаться. Он немного подумал и сказал: «Хорошо, мисс Чен, я приму ваши цены. Но, если у вас появятся какие-либо новые виды в будущем, мы продолжим работать вместе, и не забудьте дать нам скидку на новые виды, хорошо?» «Нет проблем». Она не собиралась беспокоиться об этом сейчас, поскольку не заботилась о ценах в будущем. Ей просто было нужно, чтобы он согласился на это прямо сейчас. Чен Биюань, слушающий рядом, был очень доволен своей невероятно умной дочерью. Несмотря на то, что она по-прежнему вела себя немного по-детски, по сравнению с другими избалованными девушками, она была намного лучше. Конечно, Чжубо намеренно позволил Чен Сяся взять вверх в этих переговорах. Иначе, такой опытный человек, как он, легко бы съел такого новичка, как она, живьем. Чен Биюань помогал семейному бизнесу в те дни. Он не был хоть наполовину плохим бизнесменом, просто он никогда не уделял слишком много времени деловому миру. Затем они потратили время на договоренности о днях и времени, закончив только к полудню. Миссис Чен вместе с нанятыми деревенскими женщинами и служанками принесли обед. Чен Биюань попросил Чжубо и его людей остаться на обед. Обстановка была невероятно причудливой, но так как вся еда содержала духовную ци, все посчитали ее восхитительной. Глава 99. Днем семья Чен продала треть своих духовных животных Чжубо. А трактирщик Чжу взял на себя свою новую роль нового управляющего слугами Чен, следовавшими за ним, чтобы узнать все домашние правила и другие знания. После того, как они закончили заниматься этим, отец и дочь Чен были приглашены старостой в деревню Уиллоу. Что касается причины, у Чен Сяся была идея, но она не позволила себе быть обеспокоенной этим и отправилась в дом старосты Лю вместе со своим отцом. Войдя и осмотревшись, они увидели толпу жителей деревни. Лучше было бы сказать, что пришли жители всех возрастов, кроме тех, кто сейчас помогал семье Чен. «Мистер Чен и Сяся здесь. Подойдите, присядьте». Староста Лю встал, чтобы поприветствовать их. Другие также последовали его примеру и встали, чтобы поприветствовать Чен Биюаня. Чен Биюань поприветствовал отдельно каждого, а затем, как было устроено старостой Лю, сел напротив него, пока Чен Сяся села рядом с ним. Все сели после них. Все взгляды были на старосте Лю. Жители деревни уже привыкли позволять старосте Лю решать все вопросы, большие или маленькие. Под пристальными взглядами каждого староста Лю несколько раз фальшиво кашлянул, а затем сказал Чен Биюаню: «Мистер Чен, мы пригласили тебя в основном из-за нескольких девушек и людей деревни. Все больше и больше людей работает на семью Чен, поэтому мы бы хотели получить разрешение от вас. Мы надеемся, что с этих все в порядке. Староста Лю, вы так вежливы. Мы все живем в одной деревне и всегда открыты к обсуждениям любых вопросов», — мягко ответил Чен Биюань, складывая руки в сторону старосты Лю. Увидев поведение Чен Биюаня, староста Лю кивнул с удовлетворением. После изменения в семье, манера Чен по отношению к жителям деревни не изменилась. Староста Лю был доволен этим. Поглаживая свою белую бороду, староста Лю улыбнулся и сказал: «Мистер Чен, по правде говоря, жители деревни хотели бы быть нанятыми вашей семьей на работу. Как вы, должно быть, знаете, мы выращиваем только ограниченные посевы в нашей деревне, и нашим основным средством заработка была охота в горах. Теперь все хотят иметь стабильную работу. Я знаю, что вы наняли немало сельских жителей и предоставили им очень хорошую компенсацию. Остальные жители хотят того же. Как думаете, вы сможете устроить такое, мистер Чен?» «Староста Лю, я понимаю, что вы имеете в виду. Мне приятно слышать, что все хотели бы работать на нашу семью. С нашей стороны это, безусловно, большая честь. Просто...» Чен Биюань приостановился на мгновение, а затем сказал: «Староста Лю, мы только начали расширять наш семейный дом. Нам нужна помощь, но боюсь, я не смогу обеспечить работой всех в деревне. На данный момент я могу нанять только исходя из своих потребностей. Надеюсь, староста Лю и дорогие жители деревни смогут понять и простить меня». «Что, мистер Чен, ты говоришь нам нет? Аньхуньян пепе, вот, чтобы тебя молнией убило. Эх, ну до чего же стервозная мадама!» — подпрыгнула со своего места и вмешалась, говоря прямо Чен Биюаню: «Позволь мне сказать тебе кое-что, мистер Чен. Извини меня за грубость, пепе. Чен Сяся, выпусти пару своих змеек, пожалуйста. Не могу писать, бесит она меня. Че, она вообще лезет не в свои дела. Но вы сами сказали, что хотите нанять нескольких девочек из деревни, чтобы они помогли. Мы отправили вам своих девочек, но вы взяли только нескольких из них, а остальных отправили обратно. Ты смотришь на нас сверху вниз, вы либо берите их всех, либо ни одну из них. В противном случае, вы просто смотрите на нас сверху вниз. Жена Санчжиня, заткнись, это не твой дом, крикнул староста Лю низким голосом. Аньхуньнян не позволила ему заткнуть себя. Староста, я говорю правду, не защищай их, потому что семья Чен забрала двух твоих девочек. Я просто хочу справедливости. Тебе-то что? Теперь староста Лю был действительно зол. Указывая прямо на Аньхуньнян, он сказал: «Жена Санчжиня, ты становишься все более и более нелепой. Что ты имеешь в виду под тем, что мистер Чен выбирает любимчиков? Ты уже забыла, что твой муж Лю Санчжень был одним из первых, кого они наняли? Почему ты вызываешь проблемы? Должны ли они начать содержать всю твою семью, прежде чем ты скажешь, что он не выбирает только любимчиков?» Глава 100. Это не то, что я имела в виду. После того, как староста Лю наорал на нее, Аньхуньнян стала не такой строптивой, но этого все равно не хватило, чтобы заткнуть ее. Староста, я хочу сказать, что после инцидента в семье Чен некоторое время назад снаружи обитают такие страшные животные, как змеи, тигры и волки, нам трудно покинуть деревню. Разве это несправедливо для нас попросить компенсации у семьи Чен? Нам также нужны средства к существованию, верно, все? Под конец Аньхуньнян набернулась и спросила жителей деревни. Естественно, ее целью был вызов недовольства, поскольку она надеялась, что больше жителей встанет на ее сторону. Ну и конечно же, ее подстрекательство заставило нескольких сельских жителей зашевелиться. Житель деревни, которому было 40 с чем-то лет, встал, посмотрел на всех и сказал: «Староста, мы все знаем, что мистер Чен – хороший человек и он всегда был добр к нам. Мы все это помним, но жена Санчжиня права. Я зарабатываю на жизнь поездками на запряженных валами повозках для других, но теперь я даже не могу покинуть деревню. Еще дня два, и я умру от голода. У меня еще есть жена, которую нужно кормить. Нужно что-то сделать. Людамин, сначала сядь», сказал староста, посмотрев на него. Людамин больше не вызывал неприятностей. Аньхуньнян увидела, что больше никто не поднял суеты, и недовольна села. Чен Сяся все это время молчала. Ей нужно было решить и другие вопросы, не только вызывающие неприятности Аньхуньнян. Ради безопасности жителей деревни она, по сути, посадила их под домашний арест. Они были правы, что это вызывало большие неудобства каждому. Возможно, ей нужно было вернуть им назад их свободу. Что касается других вопросов, Чен Сяся посмотрела на своего отца, ей было любопытно, как он решит этот вопрос. Чен Биюань правда думал об этом. Он несколько виновато посмотрел на жителей деревни. «Нам очень жаль, мы действительно упустили это из виду. Будьте уверены, жители деревни смогут покинуть деревню, начиная с завтрашнего дня. Мы больше никого не остановим». Но Чен Биюань приостановился и нахмурился. «Снаружи опасно. Старейшина, хочу сказать об этом заранее. Если кто-либо столкнется с какой-либо опасностью за пределами деревни, мы не будем нести за это ответственность. Конечно, если кто-либо принесет опасности в деревню, это также не будет нас касаться. Надеюсь, староста разберется с такими проблемами, когда они возникнут. Мистер Чен, что ты имеешь в виду под тем, что будут те, кто навредят жителям деревни?» — спросил староста с беспокойством. Чен Биюань покачал головой. «Староста, не могу сказать наверняка. Может да, а может и нет. Все мы слышали о порочности людей. Я, конечно же, желаю, чтобы все было в порядке, а все живы и здоровы. Староста, мистер Чен, не думайте об этом. Что может случиться, пока мы не будем никого трогать? Я уже давно хотел покинуть деревню. Давайте завтра сходим в город за запасами. Да, нас нельзя держать здесь до бесконечности. Чем это отличается от тюрьмы? Хотя мистер Чен сказал, что это ради нашей безопасности, мы же не можем оставаться здесь вечно. Я прав. Какие могут быть проблемы? У нас нет никаких сокровищ. Никто не захочет грабить нас ради наших вещей. Нам просто нужно пополнить наши запасы». Глава 101. Жители деревни один за другим выразили свое мнение. Все они, казалось, хотели покинуть деревню и не верили в опасности. Староста ничего не сказал, только посмотрел на Чен Биюаня, ожидая его мнения. Чен Биюань не хотел взбешивать всех, поэтому кивнул им и сказал: «В таком случае, вы все запомните, что я сказал сегодня. Начиная с завтрашнего дня все смогут свободно приходить и уходить. Если что-либо произойдет, это будут ваши проблемы. Вы слышали мистера Чина? Все, не волнуйтесь. Начиная с завтрашнего дня вы сможете пойти, куда захотите. Будьте благодарны за добрую волю мистера Чина, староста. Теперь, когда мы решили вопрос о уходе из деревни, собирается ли мистер Чен забирать наших дочерей или нет, нам нужен ответ. Взвизгнула недовольная Ань Хуньнян. Ся-ся, почему бы тебе не решить этот вопрос? Чен Биюань передал это своей старшей дочери. Конечно, папа, ответила Чен Ся-ся своему отцу, а затем бросила взгляд на Ань Хуньнян. Она действительно не хотела опускаться до ее уровня, но она неоднократно пыталась вызвать неприятности. Чен Ся-ся действительно возненавидела ее. Староста не ожидал, что Чен Биюань будет полностью доверять Чен Ся-ся в этом вопросе, поэтому улыбнулся Чен Ся-ся и сказал: «Леди Чен, что ты думаешь? Не волнуйся, говори, все прислушаются, пока это будет разумно». «Спасибо, дедушка Лю». Чен Ся-ся относилась очень уважительно по отношению к этому доброму и нежному старому старости. В конце концов, он сыграл большую роль в позволении семье Чен обосноваться в деревне Уиллоу. Что более важно, он всегда был очень честным человеком, и жители деревни слушались его. Только из-за этого очень честного человека перед собой Чен Ся-ся почувствовала себя комфортно, тратя время и силы на убеждение жителей деревни. «Дедушка Лю, раз уж Ань Хуньнян подняла эту тему, связанную с девушками, мы можем сначала поговорить об этом. Несколько дней назад мы приняли нескольких девушек в качестве наших служанок, а некоторых отправили домой. Это не значило, что мы их не примем, просто я почувствовала, что для начала было бы неплохо кое-что прояснить». «О, и что ты хотела прояснить, Ся-ся?» – добросердечно спросил староста. Все жители деревни, у которых были маленькие дочки, оживились и внимательно прислушались. «Поскольку ищем нескольких людей для помощи, мы никого не дискриминируем. Мы примем любого подходящего. В конце концов, мы все живем в одной деревне. Но я бы хотела прояснить одну вещь. Мы ищем полезных слуг, а не воспитываем детей для других. Даже если мы воспитываем ваших детей для вас, в то время, как они работают на семью Чен, они должны следовать нашим приказам. Я верю, что дедушка Лю понимает, что я имею в виду. Я верю, что и другие дяди и тети также знакомы с этой концепцией. Они не могут просто сидеть и есть, а работать только тогда, когда им захочется, и идти домой, когда не захотят работать. Если все будет так, мы не будем никого нанимать, раз уж нас используют, как каких-то дебилов. Я права, дедушка Лю, Ся-ся, ты имеешь в виду, что некоторые из них хотят, чтобы вы только воспитывали их детей вместо того, чтобы они помогали вам в домашней работе? Недоверчиво спросил староста. Чен Ся-ся улыбнулась и равнодушно сказала: более или менее. Все, что я сказала, это то, что, если они собираются войти в семью Чен и стать нашими служанками, они должны следовать нашим приказам. Пока Ань Хуньнян и остальные тетушки шумно заявили об этом, они заявили, что мы должны воспитывать девушек для них, чтобы, когда они достигли нужного возраста, их можно было выдать замуж. Глава 102. Что ж, староста, я сказала что-то не так? Ты имеешь в виду, что наши дочери должны быть чужими служанками до конца своих дней? Конечно, они вернутся домой и выйдут замуж, когда достигнут нужного возраста. Мы не продаем своих дочерей семье Чен. Теперь Ся-ся просто пытается запугать нас. Ань Хуньнян прервала старосту, начиная недовольно жаловаться. Другие жители деревни переглянулись. На самом деле никто не был знаком с тем, как это все должно было работать, но в прошлом они как-то слышали, что когда бедный крестьянин начинал работать на большую семью, это было более или менее похоже на то, что они подписывали договор продажи своей жизни на всю оставшуюся часть своей жизни. Ши Данин тут же смущенно встала. Она посмотрела на отца и дочь Чен, а затем проговорила старости. «Староста, мы знаем, что при работе на большую семью все становятся по-другому, но семья Чен, в конце концов, часть этой деревни. Мы имеем в виду, что хотим, чтобы наша вторая дочь работала там до тех пор, пока не достигнет брачного возраста. Мы хотели бы найти ей хорошую семью. Нельзя же не позволять им выходить замуж из-за работы. Я права, да, это то, что я имела в виду, староста. Независимо от всего, мы должны позволить нашим детям жениться. Почему они говорят, что воспитывают наших детей. Наши дочери будут помогать. Нет нужды заставлять это звучать так плохо». Слушая их слова, некоторые другие деревенские женщины также кивнули. Было очевидно, что это было тем, о чем они также думали. То, что они сказали, звучало разумно. Теперь все звучало так, словно семья Чен воспользовалась ими. Староста не был уверен в том, что он должен был сказать, поэтому просто посмотрел на Чен Сяся. Чен Биюань выглядел не слишком счастливым, но все равно ничего не сказал. Он уже решил позволить своей дочери разобраться с этим. Чен Сяся еще несколько дней назад ознакомилась с мыслями деревенских женщин и уже знала, что эта тема будет поднята снова. Староста посмотрел на ее спокойствие в таком юном возрасте и не мог не посмотреть на нее с одобрением. Чен Сяся снова повернулась к деревенским женщинам и небрежно сказала: «У каждого свои идеи. Я могу принять ваши условия, но у меня также есть свои условия. Пока вы сможете принять мои условия, мы также примем всех ваших девушек. В противном случае, мне очень жаль, что мы не сможем этого сделать». «Какие условия?» Ань Хуньнян всегда была самой нетерпеливой. «У меня не так много условий. Слушайте очень внимательно. Первое, ваши дочери будут работать в семье Чен до 14, все семьи могут свободно устраивать их брак». «Хорошо, нет проблем». Ань Хуньнян была в восторге. Другие деревенские женщины также начали улыбаться. Чен Сяся продолжила говорить: «Второе, мы предоставим работающим на нас девушкам еду и одежду, но они не могут брать рисовые зерна или кочан капусты, принадлежащие семье Чен. Если возьмут хоть что-то, будут рассматриваться как воры. Они будут либо доставлены в суд, либо наказаны и их выгонят из семьи Чен, а их наем будет прекращен. Третье, работающие на нас девушки должны выполнять наши приказы. Они не могут выбирать, что они хотят делать, а что нет. Они должны выполнять все приказы. Если они ленивы или непослушны, их изгонят из Чен. Четвертое, и самое важное, независимо от того, что они услышали или узнали во время своего пребывания в семье Чен, им не будет разрешено разглашать что-либо из этого кому-либо за пределами семьи Чен, даже своим семьям. Если узнаем об этом, их наем также будет прекращен. Пожалуйста, хорошенько подумайте об этом. Это все, что я хотела сказать. Если чувствуете, что ваши дочери готовы к этому, мы примем их. Если вы так не считаете, тогда попросите кого-нибудь другого воспитать ваших детей для вас. Мы не примем эту задачу. Выслушав ее слова, все присутствующие поняли, что то, о чем просила Чен Сяся, не было необоснованным, даже ожидаемым. Если они не смогут согласиться даже с этими условиями, то нет ничего необычного в том, что их дочерям отказали. Глава 103. Некоторые деревенские женщины переглянулись. Первой заговорила Ши Данин: «Сяся, мы согласны на твои условия. Пока ты позволишь девочкам вернуться в 14, у нас не будет других просьб». «Да, Сяся, я тоже. Возьмите февральский цветок назад, чтобы помочь вам с работой по дому». «Согласна». «Сяся, если весенний цветок не будет слушаться, не стесняйтесь преподать ей урок. Я не против». Под их обещаниями Чен Сяся тайно вздохнула. Маленькая Юйтен была права. Это был неплохой способ проверки людей. Она верила, что их мышление сможет измениться через несколько лет. Чен Сяся была уверена, что большинство из них даже захочет высказаться. Если эти матери думают, что могут устраивать их судьбы, им, возможно, придется переосмыслить это. «Все хорошо, пока все довольны. Мистер Чен, есть ли что-либо еще, что вы бы хотели обсудить?» — вежливо спросил староста. «И в самом деле есть. Я бы хотел купить все необработанные земли в деревне. Надеюсь, вы сможете оценить их, когда у вас будет время, чтобы я смог купить их у вас». Чен Биюань поднял еще одну проблему. Теперь семья Чен расширяла свой двор, поэтому им было нужно все больше и больше места. Так что он решил купить все необработанные земли, принадлежащие деревне. «Мистер Чен, ты говоришь правду?» — недоверчиво спросил староста. Не только старости было трудно поверить в это, даже все жители деревни подумали, что услышали неправильно. В деревне Уиллоу было полно необработанных земель. Если семья Чен действительно собиралась купить их все, они получили бы одну большую прибыль. Думая обо всех тех деньгах, которые они смогли бы заработать, все были так нетерпеливы, что хотели сразу же согласиться на просьбу Чен Биюаня. Чен Биюань серьезно кивнул старости и улыбнулся. «Староста, я не буду шутить о чем-то подобном. Пока вы дадите мне справедливую цену за деревенскую землю, я курю ее у вас». «Хорошо, мистер Чен, я поверю твоим словам. Не беспокойся, с завтрашнего дня я прогуляюсь и просмотрю наши окрестности, устанавливая справедливую цену. Заранее благодарю за беспокойство. Ха-ха-ха, теперь мы семья, не нужно быть таким вежливым. Мы должны поблагодарить тебя за твою щедрость». «Ох, не стоит». Урегулировав все вопросы, отец и дочь Чен попрощались со старостой, который вывел и проводил их. После того, как они ушли, староста погладил свою бороду и улыбнулся. «Бог наконец-то благословил Уиллоу. Дядя, я беспокоюсь, что вся деревня Уиллоу будет принадлежать мистеру Чен в будущем». Услышав это, староста обернулся, посмотрел на своего старшего племянника и покачал головой. «Ох, Эрпин, тебе уже больше 30. Почему ты все еще так глуп? Чего такого хорошего в деревне Уиллоу? Чего плохого в том, что мы пытаемся связать свое состояние с мистером Чен и надеемся на лучшее? Ты хочешь продолжить охотиться каждый день? Ты делал это в течение последних 20 с лишним лет. Сколько дней их этих 20 лет ты словил достаточно, чтобы поесть? Не будь так зациклен на старом, если мистер Чен может дать нам лучшее будущее. Подумай об этом. Я знаю, что ты имеешь в виду, но как насчет свершений наших предков? Чушь собачья». Староста был так зол, что выругался на него. Указывая прямо на его лоб, он начал ругаться. «Ты дурак, повсюду и всегда были предки. Какие еще предки, если их больше нет? Когда заработаешь достаточно денег, сможешь пойти куда угодно, и свершения твоих предков отправятся вместе с тобой. Ты понял?» Глава 104. Даже высказав все это, староста все еще был зол, сердито продолжая. «Мы были так бедны, что не могли накормить или одеть себя. Мы не могли позволить себе лекарства, когда были больны, а наша молодежь не могла позволить себе женитьбу. И ты хочешь поговорить о свершениях наших предков? Ты шутишь, что ли?» Услышав это, Лю Эрпин, наконец, затих. Он знал, что староста был умнее остальных. Сказанное им имело смысл, поэтому он больше ничего не сказал. Чен Биюань не знал о мыслях старосты. Да даже если бы и знал, он бы просто посмеялся над этим. В конце концов, это были вещи, которые нельзя было изменить за ночь. «Ся-ся, как думаешь, будет ли это опасно позволить жителям деревни выйти завтра?» Чен Биюань почувствовал, что его семья привлекла всевозможное нежелательное внимание всех слоев общества. Если бы это привело к причинению вреда сельским жителям, он бы очень переживал по этому поводу. Идя рядышком, Чен Ся-ся поняла мысли своего отца. Она мягко проговорила: «Папа, но это не может быть причиной, почему мы запретили им покинуть деревню на всю их оставшуюся жизнь. И даже если они до конца своей жизни останутся в деревне, это еще не гарантирует того, что они будут спасены навсегда. Никто не может предсказать несчастные случаи. Ты уже сказал все, что мог. Они более или менее понимают ситуацию здесь. Если они действительно попадут в какие-нибудь неприятности, это будут их проблемы, не наши. И при этом, мы не можем просто стоять в стороне. Иначе, как мы сможем жить здесь комфортно?» Чен Биюань был очень строг. Чен Ся-ся подумала об этом и предложила: «Папа, почему бы нам не отправить духовных зверей охранять путь от деревни к городу? Если кто-то попытается причинить вред сельским жителям, они смогут тайно защитить их. Если что-нибудь произойдет в городе, мы мало что сможем сделать. Может быть, пусть Фея Юйтен устроит защиту дороги. Мы сделаем все возможное для защиты жителей деревни». «Я поняла, папа. Сейчас у нас работает много людей. Как только обработаем все бесплодные земли, сможешь выращивать все, что захочешь. И давай найдем, выкопаем еще один пруд. Духовная рыба на вкус свежая и нежная, она всем нравится. Пап, ты проконтролируй всех, чтобы они это сделали. Ся-ся, подумай над этим. Что нам еще нужно? Ты единственная, кто знает, как выглядит твой идеальный рай. Хе-хе, папа, ты был здесь дольше меня. Ты можешь решить». Они шли и болтали, направляясь к дому. Кто-то был в деревне Уиллоу. Эта новость, как лесной пожар, распространилась в городе Далин. Даже скептики больше не могли сидеть сложа руки, глядя на духовных животных в повозках, появившихся в городе. Конечно, еще больше людей спрашивало эту загадочную группу, как они сумели пробраться в Уиллоу. Все знали, что Уиллоу была в ограждении духовных зверей, охраняющих все дороги, ведущие в деревню, делая вход практически невозможным. Теперь кто-то не только сумел проникнуть внутрь, но и заключил сделку с семьей Чен. Естественно, все, кто ждал столько времени, начали беспокоиться. Чжубо проигнорировал запросы со всех сторон. С его статусом ему не было нужно отвечать даже школе божественного кондора, не говоря уже о других силах. Все окружили гостиницу Лай Юэ, полдня спрашивая и не получая никаких результатов. Однако это не имело значения. Важно было то, что эта группа людей определенно попала в Уиллоу. Резиденция Нин. Нин Лаоди, ты уверен, что это правда? Старик Линь был слегка озадачен. Очень серьезно выглядящий старик Нин кивнул. Определенно, я видел духовных зверей семьи Чен своими собственными глазами. Глава 105. Кажется, будто кто-то избил нас и заключил сделку с семьей Чен. Сердце старика Линь упало, а они быстро действуют. Нахмурился старик Цуань, а затем спросил снова. Брат Нин, вы собирались собрать больше подробностей? Кто эти люди, что сумели заключить сделку с Чен? Они с гостиницей Лай Юэ этого города. Если я верно догадался, позади них стоит поместье Зеленой Горы. Медленно сказал старик Нин. Старик Ду тут же воскликнул. Что? Поместье Зеленой Горы. Не только он, другие двое также показали неверие на своих лицах. Они слышали о поместье Зеленой Горы и хорошо знали, что означали эти слова. Самое богатое поместье в империи. Даже члены королевской семьи не смели их трогать. Ходили слухи, что у них были связи с одним залом, одной из четырех высших сил. Даже в своих снах они не ожидали бы, что семья Чен объединится с поместьем Зеленой Горы. Их окно закрылось. Все одновременно подумали об одном и том же. Они были первыми, кто обнаружил духовных зверей, но в итоге они упустили свои возможности. Конечно, ничто из этого не было важно. Более важным было то, как они собирались отчитаться перед своими сектами. Что они собирались сказать о своей миссии по приобретению духовного колодца и духовных животных. Если потерпит неудачу в этой миссии, как они смогут вернуться в свою секту, и что люди скажут о них в будущем. Что они могли сделать, чтобы получить долю того, что было у поместья Зеленой Горы. После долгой паузы старик Линь медленно заговорил. «Я решил завтра отправиться в деревню Уиллоу. Чего бы мне этого не стоило, но мне нужно назначить встречу с семьей Чен, иначе мы определенно останемся ни с чем. Ты прав. Даже люди поместья Зеленой Горы приняли меры. Если мы просто продолжим ждать, это превратится в безрезультатное путешествие». Старик Цуань кивнул и поддержал старика Линь. Старик Ду посмотрел на этих двух и сказал, «Да, завтра мы вместе отправимся к ним. Я надеюсь, что, пока мы будем искренними, Чен Биюань встретится с нами. Как я помню, я встречался с ним однажды давным-давно. Я тоже. Надеюсь, этот ребенок все еще помнит нас». Старик Линь улыбнулся нежной улыбкой, словно он одобрительно смотрел на кого-то из молодого поколения. Их разговор был быстро подслушан мальчиком-слугой. Западный квартал резиденции Нин. Сидя в павильоне, Нин Сюньцзун слушал отчет слуги. Он сузил глаза, из которых все еще был виден исходящий от них холод. Как только слуга закончил, он махнул ему, чтобы тот ушел. Слуга быстро ушел. В павильоне остались только он и два его друга-ученика. Нин Сюньцзун сердито проговорил. «Эти трое стариканов пытаются нас опередить. Черт бы их побрал. Они принадлежат к девяти высшим сектам. Мы должны действовать осторожно. Шиди Нин, похоже, у твоего деда есть несколько друзей, имеющих высокие посты. Почему ты не присоединился к девяти высшим сектам?» Ши Сюньчжоу не только не рассердился, но и начал задавать несвязанные с этим вопросы. Нин Сюньцзун нахмурился и сказал, «Я тоже не уверен. Дедушка не просил меня присоединиться ни к одной из девяти высших сект. Ши Сюньчжоу, Ши Сюньгу, мы действительно должны рассказать об этом учителю Му как можно скорее. Сообщить об этом учителю Му?» Уголок рта Ши Сюньгу несколько раз дернулся, и он молча покачал головой. Видя это, Нин Сюньцзун был сбит с толку и спросил, «Ши Сюньгу, что ты имеешь в виду под этим? Мы не должны сообщать об этом учителю Му, не вижу необходимости», — ответил Ши Сюньчжоу. Он бросил на Нин Сюньцзуна странный взгляд. «Ши Ди Нин, ты, как и я, и так знаешь, насколько плохо сейчас учитель Му думает о нас. Он, вероятно, захочет задушить нас, а я еще пожить хочу». Главы 106-107. «То, что он был ранен, не наша вина», — недовольно проговорил Нин Сюньцзун. «Эта семья Чен ранила его. Он должен злиться на них. Дайте мне выразить это таким образом. Если мы не проинформируем его по поводу плана той троицы старикашек, разве он не расстроится сразу после того, как узнает? Мы просто можем притвориться, что не знаем об этом. Если хочешь рассказать ему, то вперед и с песней», – нетерпеливо ответил Ши Сюн Чжоу. Нин Сюнь Цзун, что как раз собирался сказать что-то еще, закрыл рот на замок. Он всегда слушался Ши Сюна Чжоу и никогда не думал о несогласии с ним. Ши Сюнгу заметил, что Нин Сюнь Цзун еще не совсем понял, поэтому прямо объяснил ему: «Ши Ди Нин, ты же знаешь, что наш заместитель декана вскоре прибежит в Уилау, верно?» «Да, я слышал об этом», – кивнул Нин Сюнь Цзун. Он все еще был озадачен. «Какое это имеет ко всему отношение?» «Естественно, это имеет ко всему отношение». Даже Ши Сюнгу чуть не потерял самообладание, неохотно объясняя: «Разве ты не знаешь, насколько семья Чен ненавидит школу божественного кондора? Даже учитель Му не мог ничего сделать. Что, как ты думаешь, он сможет сделать, если ты расскажешь ему обо всем сейчас? Думаешь, он сумеет не дать трем старейшинам пойти в Уилау? И если учитель Му не может остановить этих троих, то наше информирование его об этом только подольет масла в огонь, и он перенесет свой гнев на нас. Теперь мы просто просим об этом. Теперь ты понял?» Его простые, но прямые слова, наконец, позволили Нин Сюнь Цзуну понять, каким он был идиотом. Но он все еще не хотел сдаваться. «Что будет, если они действительно смогут попасть внутрь Уилау? А что мы можем сделать? Не похоже, что ты сможешь остановить их. Не говоря уже о том, что те из гостиницы Лай Юэ уже заключили сделку с семьей Чен и купили их духовных животных. Какой смысл беспокоиться сейчас?» Естественно, все они слышали о жарких дискуссиях на улицах. Чем больше Нин Сюнь Цзун думал об этом, тем больше не мог просто сидеть на месте. Сжав зубы, он сказал: «Ши Сюн Чжоу, Ши Сюнгу, что насчет этого? Почему бы нам не проследить за теми тремя старперами и не посмотреть, смогут ли они проникнуть в Уилау? Что вы думаете? Тайно проследить за ними? И ты думаешь, что они не заметят нас со своим уровнем совершенствования?» Оба закатили глаза на предложение Нин Сюнь Цзуна. «Мы также знаем, как добраться туда. Мы можем следить издалека. Я не предлагаю идти прямо за ними. Мы просто посмотрим, смогут ли они войти в Уилау». Глаза Нин Сюнь Цзуна вспыхнули, и он странно улыбнулся, говоря: «И если им удастся пробраться, мы также сможем тайно последовать за ними, а затем посмотрим, кто из жителей Уилау сможет быть нам полезен, и если они смогут». Его слова пробудили интерес двух других. Они обменялись взглядами, видя волнение в глазах друг друга. Ши Сюн Чжоу кивнул: «Да, все, что нам нужно сделать, это последовать за ними на расстоянии, не дав им знать». Что касается входа в Уилау, Ши Сюн Чжоу, жители Уилау, вероятно, довольно близки с семьей Чен. «Не будет ничего плохого в том, что мы приблизимся к ним», — ярко улыбнулся Ши Сюнгу. «Ты совершенно прав», — улыбнулся Ши Сюн Чжоу, его глаза засверкали. «Мы должны подготовиться. Ши Ди Нин, ты тоже. Не забудь взять с собой много денег». «Денег?» Нин Сюнь Цзун приостановился на мгновение, прежде чем быстро понял намек. С видом просветления он встал в приподнятом настроении. «Нет проблем, позвольте мне сходить взять немного денег из бухгалтерии». «Кашель, кашель, кашель». Ши Сюнгу фальшиво кашлянул. Как только привлек внимание Нин Сюнь Цзуна, он медленно проговорил: «Ши Ди Нин, не забывай, что мы убегаем тайком. Не привлекай внимания, даже тех, кто из твоей семьи. Ты понял?» «Да, да, я понял». После того, как ему напомнили, Нин Сюнь Цзун восстановил самообладание, убрал улыбку и вышел из комнаты с фальшивым спокойствием. После того, как он вышел из комнаты, Ши Сюн Чжоу не мог не покачать головой и сказать: «Этот идиот, надеюсь, он ничего не испортит. Он был тем, кто испортил все с самого начала. Думаю, это вопрос времени, прежде чем его выгонят из школы». Ши Сюн Чжоу сожалел из-за того, что во время их первого посещения семьи Чен позволил Нин Сюнь Цзуну действовать по-дурацки и создать такую напряженность между ними и семьей Чен, из-за чего все вышло из-под контроля, и они теперь стали врагами семьи Чен. У другого было сложное выражение на лице, никто не мог сказать, что у него было на уме. В этот самый момент группа уставших и утомленных в поездке наездников на лошадях прибыла в гостиницу Лай Юэ в провинции Цинань. Они были людьми школы божественного кондора. Заместитель декана и учитель остались внутри элегантно построенного бокового сооружения, и все ученики, пришедшие с ними, собрались в зале. Темами их разговоров были никто иные, как семья Чен. «Как вы думаете, это Чен Би Юань, укротитель зверей, или два его сына?» «Невозможно, чтобы вся семья была укротителями зверей», — сказал слегка пухлый юноша, имеющий обеспокоенный вид, словно этот вопрос действительно беспокоил его. Шисюн толстяк, разве тебя это касается, укротители они или нет? Не нужно беспокоиться об этом. Узнаем, когда доберемся. А да, товарищи Шисюна и Шиди, я слышал, что у Чен Биюаня есть старшая дочь, которой сейчас около 16. Интересно, как она выглядит. Глава 108. Глава 3 полнодрамы. Красивый ученый. Чен Биюань и Ло Юйцинь были легендами красоты. Их дочь должна быть привлекательной. Я слышал, что старшую дочь Чен Биюаня зовут Чен Сяся, и она довольно красива. Мы должны сами это проверить. Ха-ха-ха. Хе-хе, мечтать не вредно. Думаешь, она посмотрит на тебя? Ха-ха-ха. Смех и подразнивание наполнили большой зал гостиницы. Среди них был юноша в черном, сидящий в углу. Он также был учеником школы божественного кондора. Он просто сидел тихо, слушая подшучивания своих одноклассников. Тут же в его сознании появилось имя, которое было ничем иным, как тем, о котором говорили остальные. Его звали Гу Цзюньсянь из города Янь. Он слышал это имя с самого детства. Это было имя, принесшее ему много стыда. Причина, по которой он чувствовал себя стыдно, была из-за человека по имени Чен Биюань. Всякий раз, когда упоминали о Чен Биюане, также вспоминали и о Чен Сяся, а вскоре вспоминали и о нем, Гу Цзюньсине. Невестой Гу Цзюньсиня была никто иная, как дочь Чен Биюаня, Чен Сяся. Отец Чен Сяся был бесполезным мусором, его будущий тесть был бесполезным мусором. Эта шутка следовала за ним все его детство. Теперь он, наконец, мог оставаться совершенно незатронутым, когда эти два имени были упомянуты перед ним, словно он не замечал их. С глубоким осмысленным взглядом и слабой улыбкой, он словно бы слышал имена незнакомцев. «Шисюнгу, ты когда-нибудь слышал об этой Чен Сяся?» Внезапный знакомый голос прозвучал рядом с его ушами. Он слегка повернулся, чтобы взглянуть, обнаруживая младшего школьника, с любопытством смотрящего на него. Гу Цзюньсянь холодно взглянул на него, не намереваясь отвечать на его вопрос. Задавший вопрос улыбнулся с легким смущением и перестал нарушать его спокойствие, но снова возвратил свое внимание к прослушиванию, как другие смеются над Чен Биюанем и его семьей. Гу Цзюньсянь с полузакрытыми глазами выглядел так, словно он медитировал. Что касалось того, слышал ли он подшучивание или нет, только он знал об этом. Семья Чен Вуилоу. Чен Сяся наблюдала за трактирщиком Чжу вместе со слугами и служанками различных возрастов, слушая, как он читает им лекции о различных правилах, в том числе и о том, как проявлять уважение или выполнять приказы своих работодателей. Чен Сяся не могла ни кивнуть. Несмотря на то, что была из современной эпохи, она все же понимала, что у рангов и правил были свои места и причины. У нее не было намерения играть роль бога, поэтому она не собиралась защищать всех из-за равенства всех. Она могла только сделать лучшее из жизни, что было нормой. Хочешь быть выше остальных? Давай посмотрим, сможешь ли ты совершить это. Хочешь уважение от других? Давай посмотрим, сможешь ли ты заработать его. Независимо от всего, никто не передаст тебе это. Все должно быть получено благодаря тяжелой работе. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Что бы ты ни хотел, лучше бы заплатить эквивалентную стоимость. Не мечтай об этом, если не можешь себе этого позволить. Сяся, о чем ты думаешь? Миссис Чен стояла рядом с Чен Сяся, не заметившей этого. Она последовала за линией зрения своей дочери и не могла не улыбнуться. Сяся, хорошо позаботься о будущем. Теперь нам помогает трактирщик Чжу в обучении подчиненных. Это действительно уняло полноголовной боли для меня. Мама, не волнуйся слишком сильно. Все, что тебе теперь нужно делать, это приказывать и контролировать со стороны. Ох, малышка, я знаю. Слегка пожаловалась миссис Чен, затем снова вздохнула. Теперь, когда мы начинаем строить нашу семью с нуля, нам нужно о многом позаботиться. Глава 109. Мама, мы делаем все это ради лучшего будущего. Чен Сяся красиво улыбнулась своей матери. Ха-ха, ты права. Размышляя о грядущих днях, миссис Чен также счастливо улыбнулась. Ох, кстати, Сяся, я почти забыла спросить тебя. Разве ты не сказала, что сегодня жители деревни выйдут из деревни? Что ты устроила? Это вызовет какие-нибудь проблемы? Мама, я уже поручила это Юйтен. Не волнуйся, все будет хорошо. Чен Сяся уже поговорила с маленькой Юйтен накануне вечером. Юйтен будет командовать духовными зверями, большими и маленькими, чтобы те скрывались вдоль горных дорог и наблюдали за жителями деревни и разыскивали злоумышленников. Если за кем-то из жителей деревни начнется преследование, появится духовный зверь и поможет. Маленькая Юйтен в последнее время сходила с ума от скуки. Приняв задание, она счастливо ушла с духовными зверями, чтобы повеселиться. Миссис Чен знала, что маленькая Юйтен была очень способной феей. Теперь, зная, что Юйтен защищала жителей деревни, она была обеспокоена гораздо меньше. «Мама, где Лань-Лань?» Чен Сяся была слегка удивлена, что непослушный Лань-Лань не было рядом. Та маленькая дикарка, она отправилась с Чжэн Юанем и Чжэн Бинем в патрулирование. Пожаловалась миссис Чен с улыбкой, но ее любовь к ее детям была безошибочно видна из ее внешности. Чен Сяся тоже улыбнулась. «Тогда пусть поиграет. В любом случае они не могут сейчас учиться. Она должна воспользоваться этой возможностью, чтобы повеселиться. Так получается слишком много игр», — сказала миссис Чен, но она также понимала, что их нынешняя обстановка не способствовала обучению, поэтому оставалось лишь позволить им повеселиться. Они должны веселиться в детстве. Чепуха, им учиться тоже нужно. Лица матери и дочери были полны улыбок. Они тихо болтали, глядя через двор на все занятые силуэты на расстоянии и ожидая элегантной обстановки, которая вскоре будет готова. Все изящные здания, которые они смогут назвать домом. «Юная госпожа, у нас тут проблемка». Внезапно она услышала голос маленькой Юйтен. Чен Сяся сразу же встала и сказала: «Мама, оставайся дома, я скоро вернусь». А затем, прежде чем миссис Чен успела ответить, она уже вышла со двора. Эта резкость застала миссис Чен врасплох. «Ох уж этот ребенок, что за срочность? Надеюсь, все в порядке». Чен Сяся не ушла слишком далеко, слыша слова своей матери. Как только вышла из дома, из ниоткуда появился красный огненный лев. Чен Сяся села на льва и велела ему отправляться. Инструктировавший слуг трактирщик Чжу, так уж случилось, стал свидетелем этого. Когда увидел появление огненного льва, он был шокирован до безмолвия. С каких это пор мистический зверь, 2-3 уровня, стал настолько бесполезным и так просто появлялся по требованию? Все на этом континенте понимали ранжирование магических зверей, по большей части они были разделены на злобный зверь, мистический зверь, священный зверь, бессмертный зверь и божественный зверь. Но жители данных территорий видели лишь обычных злобных зверей и мистических зверей. Священные и бессмертные звери существовали только в фольклоре. Что касалось божественных зверей, они существовали только в старинных текстовых свитках, и прошло уже более нескольких десятков тысяч лет с тех пор, как их видели в последний раз. Злобные звери эволюционировали в мистических зверей, любой культивирующий злобный зверь считался мистическим зверем. Так только становились мистическими зверями, они делились на 9 уровней. 1-3 – низшие мистические звери, 4-6 – средние мистические звери, 7-9 – высшие мистические звери. Мистические звери, превысившие высший уровень, становились священными зверями. Примерно так же священные звери становились бессмертными зверями. Согласно легенде, как только бессмертный зверь становится божественным зверем, он может принимать человеческий облик. Никто на этом континенте еще не видел божественного зверя в его человеческом облике. Глава 110. Прямо сейчас самым шокирующим было то, что все появившиеся в семье Чен звери были мистическими зверями. Особенно этот огненный лев 3 уровня, который мог в любое время стать священным зверем. Священный зверь, ошеломляющий лишь от одной мысли об этом. Они существовали только в легендах. Независимо от того, о чем думал трактирщик Чжу, огненный лев доставил Чен Сяся в то место, где была маленькая Юйтен. На склоне холма, по дороге в город, Чен Сяся увидела маленькую Юйтен, превратившуюся в десятки тысяч лос, развивающихся на ветру. Спрыгнув со льва, Чен Сяся не была в настроении воспринимать их красоту. Она осмотрелась по сторонам и спросила: «Какова ситуация? Разве ты не сказала, что кто-то приближается?» «Кто-то приближается». Юйтен мгновенно превратилась обратно в миленькую-маленькую фею и села на плечо Чен Сяся. Она указала куда-то лозой, которую держала в своей маленькой ручке, и сказала: «Юная госпожа, посмотрите, там трое стариков, за которыми еще трое, и один из них – Нин Сюнь Цзун». Чен Сяся посмотрела в указанное направление и, естественно, увидела три тела, приближающихся на трех лошадях. Трое мужчин, крадучись, следовали за ними издалека. Она не могла разглядеть их внешность, но доверяла зрению маленькой Юйтен. «Юная госпожа, должны ли мы остановить их?» – спросила маленькая Юйтен. Чен Сяся ответила вопросом на вопрос. Жители деревни сказали, что сегодня отправится в город. Были ли какие-либо инциденты? Нет, они все благополучно добрались до города. Я еще не видела ни одного инцидента. Они добрались до города в целости и сохранности, но я уверена, что их будут преследовать на обратном пути. Юйтен, бережно охраняй их, не нужно ничего делать, пока ничего не произошло. Я понимаю, ничего не случится. Маленькая Юйтен беззаботно махнула рукой. Наблюдая за тремя приближающимися стариками, Чен Сяся нахмурилась и сказала: «Оставь этих стариков, впусти их в деревню. Что касается остальных позади них, выкинь их, не позволь им войти в деревню». «Хорошо, нет проблем, я обязательно выброшу их куда подальше». Во время разговора обе пошли ко входу в деревню. В этот момент трое стариков остановились, поскольку они были заблокированы группой лазурных волков. Их лошади начали нервно отступать, боясь злобных лазурных волков. Трое стариков выглядели торжественно. Они могли сказать, что все лазурные волки перед ними были мистическими зверями. Но когда увидели, что тем, кто возглавлял лазурных волков, был всего лишь обычный мастер боевых искусств, который все еще был на подготовительном этапе, они были удивлены еще больше. Было очевидно, что этот человек не мог быть укротителем зверей, скорее тем, кому поручили командовать этими мистическими зверями. Как только поняли это, они посмотрели друг на друга, видя подавленность в друг друге. Прямо в этот момент они были уверены, что укротитель зверей в семье Чен не был обычного уровня. Укротители зверей делились на обычный укротитель зверей, мастер, гуру, император и божественный укротитель зверей, ПП. Поскольку и в уровнях боевых искусств, и в уровнях укротителей зверей есть мастер, кроме того, это слово используется еще много где, просто я обычно стараюсь заменять его на что-нибудь другое, а также из-за того, что довольно сложно написать слово «гуру» как прилагательное, в тексте уровни боевых искусств будут выделены жирным, а уровни укротителей зверей подчеркнуты, и вместо укротитель зверей уровня «гуру» может быть написано просто «гуру», надеюсь, вы поймете. По мнению каждого, самым могущественным был лишь «гуру» 3, не говоря уже о том, что гуру исчезли несколько тысяч лет назад. Сейчас были только обычные укротители зверей, 1, и мастера, 2, и то их было всего несколько. В Дафэн их вообще не было. Обычные укротители зверей могли командовать только злобными или мистическими зверями, чтобы те сопровождали их и выполняли определенные задания, но не могли командовать или приказывать поверх этого. Глава 111. Мастера, 2, были слегка помогущественней. Они могли общаться со злобными, 1, и мистическими, 2, зверями, которые затем могли понимать их команды и участвовать в сражениях. Что касается гуру, 3, они не только командовали мистическими зверями, но и могли заставить священного зверя, 3, работать рядом с собой. Если уровень укротителя зверей недостаточно высок, он не только не сможет управлять священными зверями, но и будет уничтожен священными зверями, когда столкнется с ними. Наиболее важным было то, что, если хотели передать укрощенных злобных или мистических зверей кому-либо другому, они должны были быть мастерами, 2 или выше. У обычного укротителя, 1, не было такой способности. Судя из этого, укротитель зверей в семье Чен был, по крайней мере, мастером, 2. Это было другой шокирующей новостью. Могу ли я спросить, по каким делам трое старших пришли в Уиллоу? Торжественно спросил Лю Тяньшань троих стариков. Как и Лю Даньхуан, Лю Тяньшань был одним из названных учеников Чен Биюаня. Этим ученикам было поручено управление мистическими зверями для исследования районов вокруг Уиллоу в поисках злоумышленников, когда они не совершенствовались. Молодой человек, я старейшина секты Хуашень, одной из 9 сект. Я бы хотел встретиться с господином Чен, вежливо проговорил старик Цуань. Старик Линь продолжил: я старейшина секты Ушени, хотел бы встретиться с господином Чен. Не могли бы ли вы, пожалуйста, передать сообщение? Я старейшина секты Шиндун. Я совершил поездку сюда в надежде встретиться с господином Чен. Старик Ду также представил себя. Жители Уиллоу уже не были такими же, как прежде, особенно десятки учеников Чен Биюаня. Они прекрасно знали обо всех силах на этом континенте. Услышав, что они были старейшинами из 9 высших сект, он не посмел быть грубым. Сложив руки, он вежливо проговорил: «Трое старейшин, пожалуйста, подождите здесь. Я должен доложить своему учителю, прежде чем смогу пропустить вас. Надеюсь, вы поймете». «Конечно, Конечно, нет проблем, мы ценим, что вы отправляетесь для нас, мы понимаем, спасибо, что передаете наши сообщения для нас, это несложно. Лю Тяньшеню понравились эти трое вежливых старейшин перед ним, и он решил отчитаться перед своим учителем. Когда он оборачивался, с холма рядом с ним раздался мягкий голос: «Шисюн Тяньшань, Шимы». Лю Тяньшань остановился и улыбнулся человеку на холме. «Шимы, эти трое старших хотят встретиться с учителем». «Я знаю», — кивнула Чен Сяся. Трое старейшин посмотрели в сторону голоса. Они увидели юную девушку 15-16 лет с лицом, словно нефрит, элегантными манерами, безразличную и совершенно не похожую на деревенскую девушку. По разговору между ними трое старейшин поняли, кем она была. Конечно, они были более удивлены и сбиты с толку тем, как она появилась там. Благодаря их совершенствованию боевого короля 5, они должны были быть в состоянии обнаружить любые движения или шум в радиусе 10 миль. Тем не менее, эта девушка перед ними появилась просто из ниоткуда и не была обнаружена ими. Все трое старейшин были в ужасе. Ох, это! Увидев огненного льва, стоящего рядом с Чен Сяся, старик Линь был шокирован до потери речи. Глава 112. Двое других заметили огненного льва только после того, как услышали его голос. Их глаза выпучились, они все были потрясены до безмолвия. Они и раньше видели огненного льва, но никогда не видели, чтобы он был ездовым животным укротителя зверей. Но из того, что они могли сказать, они были уверены, что этот огненный лев был ее ездовым животным. Чен Сяся не отреагировала на их ошарашенность. Посмотрев на них, она мягко проговорила: «Уважаемые старейшины, у меня есть представление о цели вашей поездки. Вынуждена с сожалением сообщить вам, что духовные животные, ради которых вы пришли, были проданы еще вчера. Извините, Эркхм». Трое старейшин восстановили свое самообладание. Услышав слова Чен Сяся, старик Линь улыбнулся. «Вы, должно быть, мисс Чен Сяся семьи Чен. Мы знаем о ситуации, о которой вы говорите. Духовные животные могут быть распроданы, но уж точно не духовный родник. Можем ли мы купить немного духовной родниковой воды у семьи Чен?» «Это верно, мисс Чен. Мы бы также хотели приобрести духовной родниковой воды у семьи Чен. Позволит ли нам мисс Чен?» — спросил полной улыбки старик Ду. Старик Цуань был даже еще вежливее двух других. «Мисс Чен, я старейшина секты Хуашень и представляю секту Хуашень для покупки духовных животных и духовной родниковой воды у семьи Чен. Надеюсь, мисс Чен рассмотрит наше предложение». Все трое пришли за одним и тем же. Чен Сяся давно ждала этого сценария, поэтому не удивилась и прямо отказала. «Трое старейшин так вежливы. Я понимаю ваши запросы, но прямо сейчас мы в процессе стройки и расширения нашего семейного дома. Мы временно приостановили любую торговую деятельность. Через некоторое время мы сделаем эти покупки доступными для общественности. Могу ли я попросить вас вернуться?»